Глава 46. Невидимым ударом охотник разорвал Адынара на куски, потом смял и выбросил диск далеко за пределы лагеря. Затем принялся уничтожать диски над лагерем. Происходило что-то невероятное. Одни диски взрывались с глухими хлопками и вспышками голубого света, другие, словно щепки, потеряв управление, кувыркаясь и переворачиваясь, разлетались в разные стороны. Охотник с каждой секундой наращивал мощь ударов. Отдавать своего детеныша он никому не собирался. Первой пришла в себя Чинта. «Я на перехват!» — крикнула она по мысли-каналу. Стэн увидел, как ее Драко взмыл в небо. Это была ошибка. Уцелевшие диски мигом окружили Драко Чинты, поглотили его и улетели. Часть Драко бросилась их преследовать, остальные остались охранять небо над лагерем. Кирана в шоке посмотрела на Стэна. «Стэн, ты видел? Они забрали Чинту!» — крикнула она. Стэн в ответ что-то пробормотал, невольно опустился на землю и обхватил руками голову. Такого поворота дел он не ожидал. В нескольких метрах от них лежала разорванная на части Адынара. Да, конечно, они враждовали, но сейчас ему было больно и очень жалко ее. Он даже сам не понимал, почему. Конечно, ее восстановят. Кто-то восстановит, но это уже будет другая Адынара. Кирана постаралась взять ситуацию под контроль. «Стэн, не сиди!» — крикнула она. «Делай что-нибудь, Стэн!» Стэн в ответ молча посмотрел на нее. Он не знал, что ему делать. «Мы должны спасти Чинту, пока не поздно! Наши Драко!» «До одного места, ваши Драко!» — раздраженно перебил ее Стэн. «Все, нет ее! Сожрали они Чинту вместе с Драко! Вот говорил!» «Не надо было с ними связываться!» «Нет, она не послушала меня! Море ей захотелось! Теперь будет ей море!» Кирана с изумлением слушала его, потом приняла решение. «Я беру командование на себя!» — твердо заявила она. «Да бери, что хочешь!» — безразлично ответил Стэн. «Все равно толку не будет!» Кирана бросила на него удивленный взгляд. Потом снова заговорила, но уже обращаясь к своим подругам. «Итана, Киата, слышите меня?» «Да, Кирана, мы тебя слышим», — отозвались по мысли-каналу обе девушки. «Что прикажешь?» «Берите Драко, сколько вам нужно, и отправляйтесь за Чинтой. Попытайтесь ее освободить». Стэн на это презрительно фыркнул. Кирану всю передернуло, но она продолжала отдавать приказания девушкам. «Если не сможете освободить, уничтожьте всех, чтобы они больше нам не мешали. Вы все поняли?» «Да, Кирана», — ответила Киата. «Все выполним». Два десятка Драко, которые до этого момента неподвижно висели в воздухе, бесшумно скрылись за лесом. Они полетели освобождать Чинту. Стэн равнодушно наблюдал за происходившим. Потом со словами «Да ну вас всех к черту, надоели!» лег на спину, раскинул руки в стороны и пошевелил пальцами. Кирана смотрела на него во все глаза. Стэн не обращал на нее внимания. «Охотник, ты где?» «А, ты здесь? Иди, ложись рядом или садись!» — вяло позвал Стэн, продолжая шевелить пальцами рук. «Стэн!» — воскликнула Кирана, но он жестом ее остановил. «Не мешай мне, Кирана, я не в настроении. Мне надо отдохнуть и подумать!» — проговорил Стэн, глядя в небо. «Там ничего не было, кроме одного Драко». «Подумать?» — переспросила Кирана. «О том, как спасти Чинту, или о том, что делать дальше?» — резко спросила она. Стэн невольно поморщился. «Что ты цепляешься к словам? Ни о чем я не думаю. Сказал просто, что мне надо подумать, но ничего не думаю. Лежу просто. Может, и подумаю о чем-нибудь. Слушай, уйди лучше. Мне надо побыть одному». Кирана повернулась. «Нет, не уходи», — бросил ей в спину Стэн. «Будь рядом только...» Кирана сделала шаг к нему. «Близко не подходи, много не говори. Хорошо?» Остановил ее жестом Стэн. Кирана терпеливо смотрела на него. «Чего тебе?» — спросил Стэн. «Хочу спросить, на каком расстоянии остановиться от тебя, чтобы не мешать тебе. Метр, два, три, сколько, Стэн?» Стэн повернул к ней голову. Кирана не шутила. «Вон там и стой!» Стэн был сильно не в духе. «Я думал, что у вас мне будет спокойно и безопасно. Думал, что не придется больше никуда идти. Не нужно никого спасать, не нужно выживать в лесу и искать припасы. Думал, что все мои приключения и мучения закончились. Думал, Чинта возьмет на себя все проблемы, и я смогу хоть немного отдохнуть. И что теперь? Я тебя спрашиваю. Чин-то нет. От тебя толку как?» Стэн снова махнул рукой. «Вот возьму и уйду от вас в лес. Найду корабль и улечу». Стэн поискал глазами Нолу. И Нола была рядом с маленьким охотником на руках. Ситуация была настолько серьезной, что девочка даже не играла с ним, просто стояла и слушала Стэна. «И Нола, пойдешь со мной?» — неожиданно спросил Стэн. «Куда, папа?» «В лес. Зачем?» «Найдем там корабль и улетим отсюда. Пойдешь?» «Нет, папа, я не могу. Я должна остаться здесь и заселять эту планету. К тому же у меня маленький охотник. Он тоже не пойдет. Это его планета. А большой охотник без него тоже с тобой не пойдет. Понимаешь, папа?» «Ну и не надо!» — разозлился Стэн. «Оставайтесь здесь! Никто мне не нужен! Я один пойду!» — пригрозил он. Кирана не вытерпела. «Стэн, не говори ерунды. Никуда ты один не пойдешь. Без охотника ты долго не проживешь в лесу. Ты сам это прекрасно знаешь». «Да, знаю», — неохотно согласился с ней Стэн. «В лесу без охотника он и часа не проживет». «Что ты предлагаешь?» — спросил он, продолжая глядеть в небо. Еще хотел плюнуть, но лежа на спине было неудобно, а поворачивать голову не было желания. «Для начала не лежи на земле. Тебя может что-то укусить», — решительно проговорила Кирана. «Я за тебя волнуюсь, переживаю», — запнувшись, добавила она. «У меня генератор. Пусть себе кусают», — безразлично ответил Стэн. Но все-таки сел. Осмотрелся. К нему подошла Энола. «Папа, я хочу есть. Я от всего этого разнервничалась. Мне нехорошо. Я пошла?» — спросила Энола. Стэн покосился на нее. «Корей много не ешь», — предупредил он ее. «Не буду, папа», — пообещала Энола. «Землю тоже не ешь», — на всякий случай добавил Стэн. «Не буду, папа», — снова пообещала Энола. «Землю я ела вчера». Стэн с удивлением посмотрел на нее. «Нет, нет, папа, не переживай», — быстро заговорила Энола. «С животиком все хорошо, он не болит», — заверила его девочка. Стэн качнул головой, почесал щеку и сказал. «Иди к этой, как ее?» — он кивнул в сторону девушек, которые убирали останки Аденары. «Тетя и Таня», — подсказала Энола. «Да, к ней, пусть тебя покормит». «Хорошо, папа». Энола повернулась и в припрыжку побежала к Итане и Киате. Стэн проводил ее взглядом и невольно улыбнулся. Кирана решила сменить тему разговора. «Стэн, надеюсь, ты понимаешь, что Энола не совсем твоя дочь?» — спросила она. «Конечно, понимаю. Откуда ей взяться за одну ночь? Как вы это сделали?» — прищурившись, спросил он. «Энола из Скайрона передала нам твои ДНК. Мы подгрузили их в базовую модель Андромода, подходящего роста и возраста. Вот так за одну ночь появилась Энола и остальные дети. Мы ночью отправили их к вам». Стэн хмыкнул. «Ну и зачем вам все это?» Кирана пожала плечами. «Энола захотела. Она считает, что у тебя хорошие гены, и от тебя будут красивые дети». «Ого!» — вырвалось у Стэна. «Никогда о себе так не думал». «И как она? Довольна результатом?» «Да, довольна». «Ну и хорошо. Надеюсь, больше детей она не захочет?» «Пока нет». «Пока?» «Стэн, я вот смотрю на тебя, смотрю и просто поражаюсь. Ты какой-то неубиенный. Я таких мужчин еще не встречала в своей жизни», — проговорила Кирана. «Какой-какой?» — переспросил Стэн. «Неуебенный?» Определение Кирана его позабавило. Его еще никто не называл таким словом. «Нет, неубиенный», — повторила Кирана. «Это несколько другое». «Какой уж есть. А тебе что, не нравится?» «Наоборот, очень нравится». «Я рад», — ответил Стэн. Он посидел еще немного, потом поднялся на ноги. Настроение у него улучшилось. Стэн посмотрел на Кирану и сказал. «Кирана, все хотел спросить о вашем лагере. Как он устроен? Кто здесь есть кто? Кто кому подчиняется и чем занимается?» «Лагерь?» — переспросила Кирана. «У нас все просто. На низшем уровне находятся киборги, над ними биороботы, еще выше синтимоды, потом андромоды. А на самом верху мы — люди». «Ну, это логично», — согласился Стэн. «Это я про людей», — добавил он. «А у кого какие обязанности? Можешь как-то коротко описать мне?» «Могу, почему нет? Киборги защищают лагерь, это их прямая обязанность. Биороботы обслуживают киборгов, синтимодов и иногда андромодов». «Почему иногда?» — удивился Стэн. «Андромоды не любят биороботов, считают их низшими созданиями. Синтимоды управляют Драко, а андромоды строят корабль. Вот и все. Видишь, у нас все просто». «Да, просто», — согласился Стэн. «Теперь мне все понятно». Кирана посмотрела мимо него и сказала: «Киата зовет, они что-то нашли. Пойдем посмотрим». «Идите сюда!» — раздался голос Киаты. «Посмотрите, что здесь!» Стэн и Кирана заторопились к Киате. Когда они подошли к ней, то увидели на земле две капли какого-то вещества. Внутри каждой капли виднелись какие-то существа. Они были разные и шевелились. Капли меняли форму и размеры. Существа шевелились, но не делали попыток разорвать пленку и выбраться наружу. Стэн, когда их увидел, сразу скривился. «Сжечь и все дела!» — уверенно проговорил он. «Это мое мнение!» «Интересно, что это и откуда?» — спросила Киата. «Из земли, наверное, вылезли», — предположила Кирана. «Надо отдать андромодам в лабораторию, пусть проведут исследования». «Не надо ничего отдавать», — возразил Стэн. «Нечего всяких тварей тащить на корабль. Здесь много этого добра. Сжечь!» И тут Стэна осенила идея. «Я знаю, откуда они», — довольно качнул головой. «Диск?» — догадалась Кирана. «Да, они вывалились из диска. Нам надо его найти и осмотреть. Интересно, куда он упал?» Стэн посмотрел в сторону леса, куда охотник забросил черный диск. «Пошли», — сразу согласилась Кирана. «Киата, ты идешь?» «Да, я с вами». Диск они нашли среди деревьев, в 50 метрах от периметра лагеря. Он лежал на боку, из него сочились капли какого-то вещества. Стэн сразу не рассмотрел, что находится внутри. И только когда подошел ближе, то замер от удивления и неожиданности. В каждой капле находились какие-то неизвестные существа. И не только существа, но также растения. Но больше всего Стэна поразило то, что внутри некоторых капель находились люди. Не полностью, а только их лица. Сами капли были размером около 10 сантиметров. Они вытекали из стен поврежденного диска, медленно стекали по шершавой черной поверхности и потом капали на землю. Сначала в каждой капле была какая-то мутная жидкость, которая спустя несколько секунд формировалось в существо, растение или лицо человека. Капли продолжали появляться, и ничего больше не происходило. Стэн уже хотел что-то сказать, как вдруг увидел себя внутри капли. Вернее, только свое лицо. Это было настолько неожиданно и неприятно, что у него по спине пробежали мурашки. «Что за...» — хрипло проговорил он, отступая назад. И Нола дернула его за рукав. «Папа, вон ты! А вон я и тетя Кирана!» Она показала пальчиком на другие капли. Она не ошибалась. Внутри капель виднелись лица Кираны и Инолы. Эти капли несколько секунд держались на корпусе диска, потом упали на землю, но не лопнули и не деформировались. Лица Инолы и Кираны не исчезли, продолжали находиться внутри капель. Стэн растерянно оглянулся, встретился взглядом с Кираной. Она была бледной. Увидев, что Стэн смотрит на нее, отрицательно покачала головой, хотя он ничего и не спрашивал. Инола тем временем присела возле капли со своим лицом и хотела потрогать пальчиком, но Стэн не дал. «Не трогай!» — резко проговорил он. «Это может быть опасно!» Он схватил ее за плечо и оттащил от капли. Девочка чуть не упала, но не обиделась. «Папа, я только хотел посмотреть, что это, хорошее оно или плохое?» «После того, что она сделала с Аденарой, думаю, плохое!» — ответил Стэн. Инола посмотрела на него снизу вверх. «С нами охотник, даже два. Нам эти капли ничего не сделают», — уверенно добавила она. «Не сделают», — повторил Стэн. «Но лучше ничего не трогать. Мы даже не знаем, что это. Я такого раньше не видел. А ты, Кирана?» «Я тоже. Даже не знаю, живое это существо или искусственный объект». «Хочешь изучить капли? Взять тебе пару. Какие хочешь? С чьим лицом?» — спросил Стэн. Брать он ничего не собирался, просто спросил. Ответить ему Кирана не успела.